Я опять находился в пути. Опять сидел за рулем старого синего седана, опять был один. Когда я читал письмо, когда боролся с исполинской мукой, которую оно во мне возбуждало, Рита еще спала мертвым сном. Я взглянул на нее. Она улыбалась во сне. Поцеловал ее в мокрый лоб и навсегда покинул. На днях бедняжка хотела меня навестить тут, но я не принимаю выходцев с того для вас этого, Света. Нежную прощальную записку я прилепил пластырем к ее пупочку. Иначе она, пожалуй, не нашла бы ее. Я написал один? Нет, не совсем. При мне состоял черный дружок. И как только я нашел уединенное место, я без трепета отрепетировал насильственную смерть мистера Ричарда Ф. Скиллера. В багажном отделении автомобиля, неиссякаемом в смысле сокровищ, я нашел свой самый старый и самый грязный свитер, и его-то я повесил на сук в безответной роще, куда меня привела лесная дорога, отделившаяся от шоссе. Выполнение приговора было подпорчено каким-то затором в действии гашетки. Мало мне понятный предмет у меня в руке, вероятно, нуждался в смазке. Но я не хотел терять время. Обратно в автомобиль пошел серый мертвый свитер с добавочными дырками в разных местах, и снова зарядив теплого еще дружка, я продолжал путешествие. Письмо было от сентября 18-го, 1952 года, и адрес, который она давала, был до востребования Коулмонт. Ни в Виргинии, и ни в Пенсильвании, и ни в Теннесси, и вообще не Коулмонт. Я все замаскировал, моя любовь. Выяснилось, что это торговый городишко в 800 милях на юг от Нью-Йорка. Я решил было ехать без остановки, но не дотянул и на заре заехал отдохнуть в мотель, недалеко от Коулмонта. Я был уверен почему-то, что этот Скиллер в свое время торговал подержанными автомобилями и, может быть, тогда познакомился с моей Лолитой, когда подвез ее в окрестностях Берцлея. В тот день, например, когда у нее лопнула шина по дороге на урок музыки, впоследствии он, видимо, попал в какую-то беду. Труп казненного свитера, лежавший на заднем сиденье, все норовил, как бы я не располагал его складки, обнаружить разные очертания, относившиеся к траппу-скиллеру, к вульгарности и похабной добротности его тела, и с целью нейтрализовать его грубый и порочный вкус, я решил привести себя в особенный изящный вид. Проснулся с этой мыслью и успел придавить стерженек будильника, не дав ему взорваться в наставленный час. Затем, со строгой и романтической тщательностью человека, собирающегося на дуэль, я проверил, в порядке ли бумаги, выкупался, надушился, побрил лицо и грудь, выбрал шелковую рубашку и чистые подштанники, натянул прозрачно-темные носки и поздравил себя с тем, что захватил в сундуке кое-какие весьма щегольские вещи, например, замшевый жилет с перламутровыми пуговицами и бледный кашемировый галстук.